Глава 9. Проснулась, а Алексея нет. Уж не приснился ли мне часом мужчина-бомж в моей постели? Прокручиваю вчерашние события в голове. Гадалка врунья, булочная розан, уличный бродяга, сумка, дождь, моя квартира, стиралка, секс, скелет, секс. Все это было. Только вот куда подевался Лёша? Осмотрела каждый угол в квартире и была вынуждена признать, меня спешно покинули. И даже записки не оставил подлец. Сглатываю горькую слюну и надеваю халат на голое тело. Чувствую, что мышцы и кости таза ноют. Еще бы, негодяй полночи на мне катался. Где же мои трусы, которые он вчера сбросил с меня в порыве страсти? Нет, я не собиралась их надевать. Хотела отправить в стирку. Люблю порядок в доме. Нет трусов. Украл мошенник. И вдруг меня осеняет, бросает в холодный пот. И я открываю нижний ящик комода, где я хранила деньги на поездку в горы. Что еще он с собой прихватил? Роюсь в своих трусиках, как мышка. Фух, целые, целёхоньки. Успела плохо подумать об Алексее. Не стал бы он воровать. Куда же он отправился с позаранку? По своим делам бродяжьим? Нет бы, поспал нормально в мягкой постели. Успеется еще на коробке вернуться. Или где он там ночует? Нет, все-таки хорошо, что он ушел. Безобразник мог бы навсегда поселиться в моей квартире. А мне зачем это? Нет, конечно, мужик он рукастый, в хозяйстве пригодится. Только вот я не планировала семью. Вру. Самой себе вру. Просто зацепил его поступок. Ушел, не попрощавшись. Получается, я для него что-то вроде легкого приключения. Развлекся и умотал. Зато стиралка работает. И Андрюшка. Матерь Божья, что он с ним сделал? Я не про шляпу, которая снова красуется на черепе, а про кости. Они собраны совершенно не в том порядке, в каком должны быть. Как? Как я теперь по нему буду анатомии детей учить? О, какой же уродец получился. Хочется плакать, глядя на него. Нет, рыдать. А у Алексея, наверное, по биологии была двойка. Я бы ему точно влепила двояк. Хотя он бомж и давно окончил школу. Что с него взять? Придется идти к директору и клянчить новый экспонат. Этот-то никуда не пригоден. Подставка для шляпы, не более того. Еще и уродливая. Мое чувство прекрасного оскорблено новым Андрюшкой. А избавиться от него совесть не позволяет. Прикипела я к нему. Сколько всего он от меня безропотно выслушал. Сколько истерпел нелестных эпитетов в адрес Пашки, когда меня накрывало от одиночества. Чует мое сердце, что теперь я буду жаловаться ему на Лёшу, на этого бессердечного гада. Отправляюсь на работу, составив свой маршрут так, чтобы он проходил через булочную. Мало ли, вдруг там на скамейке сидит мой голодный рыцарь в байковой рубашке. Но не встретились, не суждено. В школе коллеги вовсю готовятся к началу учебного года, и я не исключение. Встречаю в коридоре подругу Маргариту Дмитриевну. «Тань, ты чего такая взъерошенная?» Смотрит на меня подозрительно. А мне кажется, что у меня на лбу написано «Переспала с бомжом». Даже потерла кожу на всякий случай. Не выспалась просто. «А, ну что там, ведунья, рассказала тебе, чего ждать?» «Брехунья она, а не ведунья». Вспыхиваю, вспоминая, как гадалка с красными губами наврала мне с три короба про властного мужика в погонах. Уже бы честно сказала, встретишь бродягу, это твой удел, и про ребенка бы молчала. Я много лет пыталась забеременеть, и ничего. Как не стыдно брать деньги за пустые иллюзии. «Ну-ну, она всевидящая», — защищает Ритка мошенницу. «Рит, я спорить не буду. Может, тебе и рассказала всю правду, а мне нагло соврала. Какого такого полковника я встречу, если от меня даже бомж сбежал? Дай-ка подумаю. Я пойду искать Лёшу через ближайший пункт МВД, и бравый начальник поможет мне найти сбежавшего любовника. Ну не бред ли?» «Ладно, что там наша поездка в горы через 2 недели?» — спрашивает Рита. «В силе?» «В силе». Вспоминаю целые деньги и в который раз с облегчением выдыхаю. Не обокрал. Покусился только на девичью честь. Но этого добра не жалко. Я давно уже не девочка. И сама удовольствие получила, что тут скрывать. Хотя и послевкусие осталось не слишком приятное. Стучусь в кабинет директора, и на удивление он спокойно выслушивает мою просьбу о новом скелете в кабинет биологии. Приходится соврать, что это ученики развалили старый. Если начну говорить правду, то, боюсь, выпалю начальству лишнее, а это ни к чему. Сделав еще несколько дел, решаю, что на сегодня хватит, и иду домой. Через булочную. На всякий случай. Покупаю много разной выпечки и новый чай с мятой. Выхожу на улицу и вижу, что скамейка пуста. Посидела на ней немного, повздыхала горько и отправилась домой. Не нужно больше ждать его Танюша. Он теперь уже на другом конце города обитает. Возле какого-нибудь магазина еду просит и надеется, что кто-нибудь сжалится и заведет его в свою квартиру на ночь. От картинок, нарисованных воображением, становится ревниво. Кому Лёшек пойдет сегодня ночевать? Ох, лучше не думать об этом. У подъезда встречаю бабу Миру, которая вдруг окликает меня. «Таньк, к тебе, что ли, ходят всякие околичности?» «Что вы имеете в виду?» Спрашиваю с замиранием сердца. Вдруг приходила, меня не было. «Бомж тут шоркался с полчаса назад. Слышала, как на твой этаж поднимался. Хотела полицию вызвать. Прикрикнула на него, да он убег. «Вы напугали моего бомжа?» «Так откуда ж я знала, что это знакомый твой? Ты ж порядочная девка, учительница. Что, неужели мужики перевелись нормальные, что ты бродяг всяких к себе водишь в квартиру? Пожалуюсь на тебя. Ой, пожалуюсь. В ЖЭК или...» «Да жалуйтесь на здоровье, куда хотите». Перебиваю соседку и с опущенными плечами поднимаюсь к себе в квартиру. Приходил, что-то дрогнуло в нем и вернулся. Только вот разминулись. Жалко-то как.